Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Здравствуйте! Андрей у нас сегодня немножко приболел, поэтому мне будет помогать моя очаровательная соведущая Анастасия. Здравствуйте! И тема у нас, как обычно уже, за последние 4 месяца это стало для нас привычным, прислана нашими подписчиками. Итак, добрый день. С недавнего времени вышел на ваш подкаст и слушаю каждый выпуск. Хочется обратиться с проблемой всей жизни, наверное. Я студент, учусь на тяжелой и серьезной профессии. Выбрал для себя ее не я, а родные, ссылаясь на престиж и денежность профессии. Я не понимаю там ничего. Мне не интересно там учиться. Нет ни желания, ни интереса. Это послужило тому, что у меня совершенно нет цели по жизни теперь. У меня отбилось желание даже к тому, что я раньше хотел делать больше всего. Я еще в школьное время умолял на коленях, чтобы меня не посылали на эту профессию, так как чувствовал, что я с этим не справлюсь, и это совершенно не мое. Я объяснял весь страх, переживания и способности свои касаемо предстоящей учебы. Но всем все равно. Они меня любят, но слушать не хотят. Я типа неспособный и мало что понимающий в жизни. Конечно, есть в этих словах доля правды. Но я помню, как после 9 класса слезно просил остаться учиться в школе дальше, чтобы поступать в университет на профессию, которую меня привлекала тогда. Меня хотели тогда уже отправить в училище с уклоном этой профессии, которую я терпеть не могу и не хочу заниматься. Убедил остаться в школе дальше, так как был уверен, что они меня услышат и помогут мне. Оказалось наоборот. Сказано было, либо ты делаешь так, как мы скажем, либо едешь в другой город на свой страх и риск. При этом материально помогать готовы только, если я сделаю так, как они скажут. Я сделал. И теперь у меня куча комплексов. Чувствую, что упустил ту искру, которая горела во мне раньше. Сейчас страшно уйти с университета, так как потерян смысл и желание к жизни. Я расстроенный каждый день. Депрессия стала моим привычным состоянием. Не знаю, что делать дальше. Я начал закрываться в себе. Раньше был открытым и веселым, а сейчас закрытый и закомплексованный. Тяжело. Были мысли о самоубийстве. Так как меня не слышат и не понимают, возможно, я бы достиг чего-то в том, что мне нравилось. Факт, что теперь мне неинтересно то, чем я раньше жил, вводит меня в глубочайшую депрессию. Мне не хочется просто уже ничего. Хочется уснуть и больше никогда не просыпаться. Почему так происходит? Помогите определиться в себе и разобраться. Запишите подкаст. Уверен, для молодых людей эта тема будет очень актуальна. А также для родителей, которые ставят ультиматумы детям. Надеюсь услышать ваши комментарии и мысли по этому поводу. Ну что ж, Анастасия, возьмемся помочь человеку? Конечно. Тогда у меня сразу вопрос. Поскольку вы находитесь, в общем-то, наверное, примерно в той же возрастной категории, может быть, чуть моложе вот этого несчастного, да, студента, но тоже учитесь в университете, соответственно, вопрос, а много ли таких среди ваших, например, одногруппников, кого просто насильно прислали и сказали, вот ты будешь учиться здесь? Нет, среди моих одногруппников таких ребят нет. Вообще на нашем факультете и на моем потоке, в принципе, таких ребят нет. Все самостоятельно сами поступали с большим желанием. У нас очень мало бюджетных мест. Все шли к этой цели самостоятельно, целенаправленно на протяжении многих лет. И поступлением в мой вуз, на мой факультет, было мечтой для многих ребят, и они шли к этому сами. Но, тем не менее, ведь парень прав. Это же довольно распространенное явление. Да, это довольно распространенное явление. Встречала таких ребят среди своих каких-то знакомых и других студентов, пожалуй, вот не нашего вуза, а в других вузах, что действительно ребят толкают родители какие-то вузы, выбирают за них профессию. В общем-то, они выбирают за них судьбу ребенка, и дети потом учатся. Они не ходят в институт, они прогуливают пары, действительно, также наступает вот это депрессивное состояние. Человек теряется. А неужели совершенно невозможно противостоять родителям? Нет, на самом деле, я думаю, что это вполне возможно. Опять же таки, зависит, конечно, от семьи и характера непосредственного молодых людей и характеров родителей, но я думаю, что это вполне реально. Я бы хотела, знаете, обратить внимание на то, что вот молодой человек, который обратился к вам, к нам с этой проблемой, он просто струсил. Я считаю, что его поступок – это трусость. Он зря поддался вот этому влиянию родителей. Конечно, родители – это люди, которые нас любят. И они желают нам только лучшего. Но если также молодой человек отдает себе отчет в том, что он прекрасно понимает, что он не способен полюбить вот ту профессию, которую за него, так сказать, выбрали, что ему будет не в удовольствие учиться, он должен был настоять либо на своем, либо действительно на свой страх и риск ехать в другой город, не трусить, поступать туда, куда он желал, он считал нужным, и смело идти искать пути заработка, если здесь стоит материальный вопрос. То есть если определяющим в его выборе был страх остаться без материальной поддержки, то это просто трусость, потому что большинство ребят в разных городах, которые ездят учиться не в свои регионы, они работают, они находят работу, это вполне реально. Ну, согласна, есть Макдональдс, есть МакАвто, который работает круглосуточно, и как бы всегда можно действительно найти себе, да, ну, как минимум, да, смену не где-то. Не только, кстати, не только Макдональдс, я хотела бы обратить внимание, что во многих институтах разрешают работать на кафедрах. Вот непосредственно в моем вузе можно работать на кафедре уже с первого курса. Это вполне реальные достижения. Человек вполне реально может найти себе работу уже даже на первом курсе. Но я хочу немножечко защитить парня, потому что, как я вижу, источник вот такого его, ну, несмелого поведения как раз в том, что родители его не любят. Ведь это поступок родителей, он противоречит самому смыслу любви. Ведь любовь, она как раз предоставляет тому, кого ты любишь, свободу, право быть таким, какой он есть. Более того, любящие, по-настоящему любящие родители, они еще и помогут в этой профессии, которую человек сам выбрал, да, вот их ребенок выбрал, они еще и помогут ему в этой профессии развиться и поддержат его. И это все-таки проявление истинной любви, родительской. Если ребенок чем-то увлечен, то лучше не прерывать эту деятельность. Именно вот эта увлеченность каким-либо делом, она и создает мастеров. Вы согласны со мной? Я абсолютно согласна, что родители должны давать детям право на самоопределение. Я придерживаясь этой точки зрения, я действительно считаю, что нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом. И пускай ребенок, возможно, совершит ошибку, но жизнь же не закончится, если он на следующий год поймет, что он не туда поступил, он может перепоступить. Это, ну, жизнь не заканчивается, наверное. Вот вы меня опередили, барышня, а ведь действительно я хотел сказать о том, что любовь дает право на ошибку. Это же так важно, иметь право ошибиться. Я хочу сказать нашим радиослушателям еще вот что. Вы знаете, сейчас не советские времена, и сейчас двумя, тремя высшими образованиями никого не удивить. Если в советское время человек, который в совершенстве знает язык, это было, ну, некое преимущество, да, при приеме на работу. Это, ну, просто это очень уважалось, да. Сейчас человек, который знает, ну, хорошо, язык какой-то иностранный, да, это совершенно обыденное явление. Два высших образования, совершенное владение языком, но это абсолютно ничем не выдающийся среднестатистический офисный клерк. Разве нет? Безусловно. Даже врачи, которые работают, врачи, да, которые работают в больницах или там даже в частных медицинских центрах, учат язык. Они его знают. Это нужно для того, чтобы читать научную литературу, для того, чтобы выступать даже на международных конгрессах, даже просто международные конференции и конгрессы медицинские, допустим, которые проходят в Москве, чтобы подойти, взять визитку, поговорить непосредственно со специалистом, который только что выступал, задать ему вопрос, переписку с ним затеять. Без этого никак карьера врачебная не строится. Так и будешь сидеть, перебирать бумажки и совершенно не будешь расти как профессионал. Это совершенно обыденное явление. В этом смысле я еще раз хочу оправдать этого парня, потому что именно отсутствие достаточной любви сделало его человеком недостаточно уверенным в себе. Почему он согласился? Почему он не пошел на эти трудности? Почему он не пошел на конфликт? Я хочу сказать, что, например, служба в армии. Сейчас это всего год. И в армии можно обрести профессию. Например, водительские права. И быть очень хорошим водителем через год. Тем более, что сейчас, в отличие от советского времени, никто не ходит в наряды, никто не чистит картошку, не убирает, не моет казарму, потому что это делает гражданский персонал. Служи себе и все. Год. Собственно, дети, например, которые уезжают на обменную программу, языковую программу за рубеж, они, в общем-то, также год находятся. Ну, они там и учатся, да, и убирают за собой, и по хозяйству помогают той семье, в которой они, например, если это семейный обмен. Ну, ничего же, люди справляются далеко от дома. И я хочу сказать, что как раз в силу того, что его критиковали больше, чем хвалили, это вот как раз поведение, противоречащее самому смыслу любви. Если родители это не понимают, то возникает вот тот самый результат. Когда ребенок, он послушен, но несчастен. Вот именно в силу этого отношения родителей, глупости вот этой родительской, парень оказался в такой тяжелой ситуации. А у меня на самом деле появился сейчас вопрос к нашим родителям. А почему вы не верите в своих детей и в их успех? Вот ребенок выбирает профессию, и вам кажется, что ребенок не будет успешен в том-то или ином деле. Почему вы не верите в своего ребенка? Ведь вы 18, там 17, 19, сколько лет вы воспитывали этого ребенка, вы в него вкладывали, и вы не уверены в том, что он в будущем станет успешным. Вы потратили 18 лет своего труда впустую. Значит, не трудились. Если родители волнуются за своего ребенка и принимают решение вместо него, значит, они его плохо воспитали. Значит, у них есть факты его неуспешности, когда они давали ему некое самостоятельное решение. И оно их не устраивало. Это говорит о том, что они-то как раз и не научили его принимать решения. Как научиться принимать решения? Мы опять вернемся сейчас на 5 минут назад и скажем, совершать ошибки, правда? Родители должны давать право ошибиться и помочь исправить. Я бы даже хотела сказать, что когда вот ребенок приходит, да, в 16 лет и говорит, я хочу стать тем-то и тем-то, а родители понимают, что это не то, что они хотели бы видеть, и тут до них доходит вот это осознание, что а ребенок-то, он не такой, каким бы я хотел его видеть. Я-то вижу его там финансистом, а он хочет быть флористом или там парикмахером, да. Что это такое? И вот нет, ты будешь финансистом и все. Нет, позвольте. Ведь вы же воспитывали своего ребенка на протяжении стольких лет, неужели вы его не узнали? Вы в него вкладывали столько своей энергии, своих сил, и вы не даете ребенку права на самоопределение, вы в него не верите? Настенька, я хочу вас расстроить. Они не вкладывают силы. Родители современные часто относятся к детям как к огурцам на огороде. Полили, окучили, накрыли пленкой. Все. То есть накормил, обул, одел, спать уложил. И это воспитание. Это не воспитание. Они тратят не силы. Они тратят крик с голосовые связки. Ну, деньги еще. Но силы душевные, когда тратят, с ребенком общаются. И пытаются понять, какой он. Ведь вы обращали внимание, что в интернете в большом количестве, в разных вариантах ходит такой мем с фотографией великого польского педагога, который пошел вместе со своими там еврейскими детьми, которым он преподавал, да, в газовую камеру, который излагает 10 заповедей о воспитании детей. Одна из них гласит: «Твой ребенок не обязан быть таким, как ты. Помоги ему стать не тобой, а собой». Это великие слова. Причем эта мысль в разных вариантах звучит от разных великих людей. Из века в век передается эта мудрость. Но далеко не все пользуются ей. И в этом смысле нашему герою надо посочувствовать. Но наша задача сегодня не просто ему посочувствовать, а указать путь. Ведь человек просит помощи и говорит: что мне делать? Что мне делать? Принять решение. Взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Это единственное, что он может сделать. Почему я заговорила, например, про армию? Хорошо. Не поступил туда, куда хочешь? Иди служи. Ты получишь там какую-то профессию. Ты получишь там уважение к себе. Ты получишь льготу. Ведь поступить после армии можно, независимо от баллов ЕГЭ. Ты просто идешь на бюджет и все. Верно? Безусловно, ему следует принять какое-то решение, но вопрос же в том, что он не знает, какое решение принять. То есть, по факту, у него выбор стоит такой: сейчас бросить институт и не заниматься тем, чем он сейчас занимается, и выбрать себе совершенно иное направление. А вместе с этим поссориться с родителями и лишиться поддержки, да. Либо продолжить обучение в том самом вузе, в который он выбрал. Мы, к сожалению или к счастью, не знаем, на какой ступени образовательной он сейчас находится. То есть мы не знаем, какой курс. Да, второй, третий. Второй, да. Третий, четвертый. Если вам, молодой человек, вообще, да, осталось не так много, например, если вы уже на третьем курсе, вам остается год, то, мне кажется, я бы пожелала закончить вуз и накопить какое-то количество средств или заработать и приобрести второе образование, которое будет уже по душе. А если только начало, я думаю, что... Да, еще не поздно отменить. Еще не поздно, да, все, так сказать, отменить и перейти. Причем, если профессии совершенно разные, конечно, будет сложнее перепоступить там на первый курс и так далее. Но если вдруг ваши профессии хотя бы чуть-чуть схожи, если они, например, из одного направления, там, гуманитарного, то вам, ну, вы, наверное, сами знаете, вам перезачтут многие дисциплины, и вы, возможно, без труда сможете поступить на первый курс. Конечно, вам придется поссориться с родителями, и вам нужно будет эту обиду родителей на вас, ее нужно будет проработать. Этот страх. Пережить. Да, вот этот страх стыда, страх обиды и так далее, эмоции, которые у вас в будущем могут возникнуть, вам нужно их пережить. И, ну, двигаться в своем направлении. Это для вас, молодой человек, сейчас жизненно необходимо, с учетом тех суицидных мыслей, которые уже приходили в голову. Скажем так, себя должно быть жальче, чем родителей. Родители, к несчастью, не видят реальность, и они вынуждены будут столкнуться с этой реальностью так же, как и вы. И у вас прям жизненная необходимость. Но у человека в состоянии депрессии на подобные решения, к несчастью, нет сил. И поэтому нам важно сейчас человека сориентировать, где эти силы взять. Вот где их взять, если уже смысл жизни потерян? Он, конечно, потерян в силу того, что отсутствует удовольствие. Поэтому я могу ему сказать только одно, что ему нужно находить удовольствие. Найти то, что принесет, возможно, это удовольствие. Новую цель поставить. Совершенно поставить себе верно. Новую цель и идти к этой новой цели. Понимая, что круг будет длиннее, чем напрямую, как он хотел. Ну, да. Через какие-то препятствия. И надо просто включать эти препятствия в процесс достижения цели, в эту, может быть, даже борьбу за себя. Но поймите простую вещь, что если вы сумеете это решение, новое решение принять, вам сразу станет легче. Сразу станет легче. Потому что мучить себя дальше не просто бессмысленно, но даже опасно. А этого родители как раз меньше всего хотят. Меньше всего хотят. А вот ваше решение И мало того, осуществление этого решения, да, достижение вашей цели, оно побудит родителей уважать вас. Прям уважать. Знаете, это не беда, то, что с вами произошло. Это условия игры. Всего-навсего. Вот вы сейчас находитесь в этих условиях. Так действуйте, исходя из них. Совершенно верно. Я полностью поддерживаю вашу точку зрения, Александра. Но я бы хотела немножко оправдать родителей в этом случае. Видимо, действительно, родители настолько слепы, возможно, своей там любовью, потому что иногда, не знаю, как касательно нашего слушателя, но зачастую родители бывают настолько слепы своей любовью и заботой о детях, что они не знают, чем живут дети, они не интересуются их жизнью. И когда ребенок пытается самоопределиться, они действительно препятствуют. И они считают, что они знают лучше, чем ребенок. Они хотят ему лучшей жизни, они хотят ему лучших условий, они считают, что они знают лучше. И вот они настолько уверены в этом, и они боятся за то, что ребенок делает неправильный выбор, ну, в соответствии с их, конечно, мировоззрением, выбор неправильный. Да, пытаются его защитить, я согласна. Да, они пытаются его как бы отгородить от чего-то и думают, что они знают лучше. Но ведь, уважаемые радиослушатели, ведь вы сами шли своей дорогой, и вы имеете то, что имеете, потому что вы так решили, вы это определили, это ваша жизнь. И дайте детям это право на самоопределение, потому что мы все не вечные, однажды вас не станет, а ваши дети в этом случае, они не будут знать, что им делать. Ведь вы же не представите им в какой-то момент свою голову, не скажете, ну вот, все, вперед с песней. Вы же не сможете отвечать полностью за ребенка. Он должен уметь сам принимать решения и сам за них отвечать. И родители, безусловно, переживают за будущее своих детей. Но если вы видите в ребенке какой-то потенциал, почему бы не позволить ребенку сделать, возможно, по-вашему, эту ошибку, а вдруг из простого флориста, там, архитектора вырастет потом гениальный человек, который сможет заслужить всеобщее уважение, любовь и при как этом Гауди, быть обеспечен, да? Конечно. Я поддержу эту мысль. И я вот что хочу сказать. Чтобы не бояться за своего ребенка, его ошибками нужно управлять. Не должно быть никакого вдруг. Вы хотите, чтобы ваш ребенок принимал правильные решения? Учите его этому. Подбадривайте его. Показывайте, как исправляются ошибки. Но он никогда не будет знать, как правильно, если он ни разу не ошибся. Вот так скажем. Если вы оберегаете своего ребенка вот так, вот таким способом, вы должны понимать, жизнь – это не хирургическая, извините, операционная. Она не стерильна. Если вы из стерильных условий выпустите ребенка в реальную жизнь, он просто погибнет. Он просто погибнет от вашей любви, потому что вы его от всего оберегали. Ребенка не нужно оберегать. Его нужно учить справляться. Учить сталкиваться с этой жизнью и давать ему возможность быть мужчиной. Вот мы сейчас говорим о конкретном человеке. Да, он молодой, да, неопытный, но он мужик. Кого вы хотите воспитать? Опору или обузу? Да, совершенно верно. Примите решение, уважаемые родители. Кто вам нужен? Нахлебник или кормилец? Ну, а ребятам, как девушкам, так и мальчикам, мужчинам, мы советуем настойчивее быть в принятии своих решений, особенно если вы буквально на 100% уверены в правильности своего выбора и не бойтесь трудностей, которые могут встретиться вам на пути, потому что трудности в любом случае возникнут рано или поздно, но если вы сейчас уже в юном, так сказать, возрасте начнете с ними справляться, вам это только в плюс. Да, потому что это неизбежно. Когда родители станут старенькие и беспомощные, вы будете решать их проблемы, и вы будете принимать решения за них, как они принимают их сейчас, за вас. Вот такой у нас получился выпуск. Но автору вопроса мы в любом случае готовы помочь. И давайте сохранять переписку. Будем вам подсказывать. Я не посмотрела, из какого региона пришел вопрос. Но если вы в Москве или области, пожалуйста, подъезжайте. Мы на вас посмотрим. Придумаем что-нибудь. Каким образом мы можем дальше вас поддержать. Но проект «Чувство покоя» готов поучаствовать в вашей судьбе. Для того, чтобы вы, наконец, были счастливы. Наши дети – это наше богатство. Мы работаем для вас, мои хорошие. С вами был подкаст «Психология, миф и реальность». Я его ведущая Александра Иванова и моя очаровательная помощница Анастасия. До новых встреч. До свидания.